Могу ли не вспоминать я тот запах вайт-роз и чая, и севрские фигурки над пышущим камельком? Мы были, я в пышном платье из чуть золотого фая, вы в вязаной черной куртке с крылатым воротником. Я помню, с каким вошли вы лицом без малейшей краски, как встали, кусая пальчик, чуть голову наклоня, и лоб ваш властолюбивый под тяжестью рыжей каски. Не женщина и не мальчик, но что-то сильнее меня. Движением беспричинным я встала, нас окружили, и кто-то в шутливом тоне: «Знакомьтесь же, господа!» И руку движением длинным вы в руку мою вложили, и нежно в моей ладони помедлил осколок льда. С каким-то глядевшим косо, уже предвкушая стычку, я полулежала в кресле, вертя на руке кольцо. Вы вынули папиросу, и я поднесла вам спичку, не зная, что делать, если вы взглянете мне в лицо. Я помню над синей вазой, как звякнули наши рюмки. О, будьте моим арестом! И я вам дала цветок. Смеясь над моей ли фразой, из замшевой черной сумки вы вынули длинным жестом и выронили платок.